15 ноября состоялись церемонии сдачи в эксплуатацию Пинсонских начального и среднего училища для сирот. Здесь были работники органов партии и власти, организации трудящихся, строители, учителя и воспитанники училищей провинции Южный Пинан. Новые учебные заведения для сирот в совершенстве оснащены всеми необходимыми для воспитанников бытовыми и учебными условиями и обстоятельствами с учетом педагогического требования.